Глава 14. Бараны совхоза «Солнечный». Смотрит он на него, и барашки ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю, что, мол, не помню я, чтобы это к бараны кому в глаза смотрели. Однако ничего, стал он его этак по шерсти гладить, говорит: «Бяша, бяша». А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша». Иван Тургенев, «Бежен луг». Теперь я ехал один и для пущей уверенности надел китель Владимира Павловича и даже нацепил его фуражку. И мне всегда казалось, если надел форму, то жизнь твоя изменилась. Ничего просто так в жизни надеть нельзя. Вот мне рассказывали про человека, что нашел форму почтальона. Стал носить, и его заставили разносить письма. Или вот получил шубу с барского плеча, и привет, ты уже среди слуг, и, дрожа от ужаса, боишься опалы. А уж если на тебе фуражка со звездой, то от судьбы тебе не отвертеться, поведет тебя этот головной убор по жизни как миленького. Но в фуражке было жарко, и я сразу кинул ее на правое кресло, где я обычно сидел, когда состав вел мой товарищ. Теперь я ехал, руководствуясь лишь путевыми знаками. Где мог, подтормаживал, благоразумно минуя стрелки на малом ходу, и внимательно смотрел вдаль, не маячит ли на моем пути мертвый встречный поезд. Смотреть в карты, оставшиеся от математика, мне было лень. Вокруг меня бушевала весна. Я такого не видел с детства. Вся эта зелень, цветы и запахи сводили меня с ума. Я открыл окно в кабине, только изредка скашивая глаза на узкий экранчик дозиметра. Дозиметр вел себя тихо, изредка попискивал, но только изредка. Однажды я остановился у речки Истры и, померив уровень радиации, он оказался фоновым, зашел в воду. Это было совершенно удивительное ощущение. Теплая вода на мелководье, обтекающее тело. Внутренний паникер говорил мне, что не ровен час ко мне приплывет какая-нибудь змея. Но тут уже мне было все равно. Я потерял всех и был один. Предсказание, кажется, сбылось. И если на меня нападет сейчас какая-нибудь лягушка с дельта-мутацией, то это будет закономерно и совершенно неудивительно. Вернувшись к составу, я вдруг услышал странное шебуршание в крайнем вагоне. Сдернув с плеча автомат, я осторожно отворил дверь. Вот так штука, здесь сидели трое маленьких буддистов, судя по всему, питавшиеся все это время одними таблетками с лотосом. Они жили тут в спальных мешках и пережили зиму. Удивительно, как они не перемерзли. Но заглянув внутрь вагона, я понял, в чем дело. Втроем они уничтожили почти весь спрятанный внутри запас продовольствия, рассчитанный на экипаж поезда. Хорошенькое дело. Каково было бы мое удивление, если бы я на него рассчитывал. То есть я на него и рассчитывал, но пока еще не наступила жуткая нужда. Можно было искать утешение в том, что уж лучше неприятность случится теперь, чтобы потом не быть последней каплей в море, как говорил начальник станции «Сокол», когда у нас началась эпидемия и передохли почти все свиньи. Я выгнал их вон и, немного поколебавшись, не пощадил райского места на речном берегу, заявив своим подопечным: «Вот что, мои оранжевые друзья, пока вы не отмоетесь и не постираетесь, вы никуда не поедете». Оранжевые друзья не возражали. Они смотали с себя свои пеленки и полезли в реку. Про лягушек-мутантов, судя по всему, никто из них не думал. Когда они вылезли, я вдруг растрогался. Все трое были почти дети, они годились мне в сыновья. Маленькие, щуплые, с серой питерской кожей. Голые они казались еще моложе. «Вот можно поступить так, как говорил Владимир Павлович», — подумал я. «Можно основать свою секту. Я буду пророк, у меня будут три апостола. Этого маловато, но лучше, чем ничего. Потом мы разживемся мадоннами и поставим дом у реки. Будем выращивать что-нибудь и есть лягушек. Но тут же я отогнал эту мысль. Какой из меня гуру? Да и что я могу дать этим таблеточникам? Ради чего они вылезут из своих лотосовых джунглей? А вылезут, так будут совершенно недееспособны. Одно хорошо, я был теперь не один. Через день, продвинувшись совсем немного, я увидел рядом с путями, как раз напротив знака о подаче свистка, свежий колесный след. Кто-то проехал здесь на тракторе и проехал недавно, после дождей. Я вооружил буддистов автоматами, хотя понимал, что толку от них мало, но пусть они просто держат оружие, и отправился с ними на разведку. Мы миновали лесозащитную полосу, которая за это время разрослась и стала напоминать просто лес, и тут же уткнулись в ржавый, но крепкий забор и ворота в нем. На воротах была вывеска «Совхоз Солнечный». Над названием было прикреплено жестяное солнце, которое выглядело довольно страшновато. Примерно так же, как должен выглядеть ежик-мутант. Или цветок кактуса «Царица ночи», про который я почти забыл. Я внимательно осмотрел ворота. Ни замка, ни запора на них не было. Только короткая проволочка держала их половинки, чтобы они зря не распахивались. Но именно туда вели две колеи. Мы зашли в ворота и осторожно и воровато продвинулись вперед по гигантскому полю. Ни одной постройки не было видно до горизонта, и мы уже притомились идти, как вдруг поле оборвалось заросшей густым орешником балкой. Тут тоже журчал ручей, и тоже фон был в норме. Мы сделали еще несколько радиальных выходов, ничего достойного поблизости не обнаружилось. Только старый трактор без стекол, ушедший в пашню по самую кабину, и какая-то сельскохозяйственная постройка без крыши, похожая на бывший амбар. А вот на дальнем пригорке стояла высокая церковь с шатровой колокольней и сияла на солнце золотым полушарием купола. Если купол был золотым и не облетел за эти годы, то значит, там живут люди. И более того, если они заботятся о храме, то это не просто место жилья, а целая структура, хозяйство. Структура. И я вспомнил наш спор с Владимиром Павловичем. Смущало меня только то, что вместо креста и на церкви, и на колокольне горело все то же солнце с золотыми редкими лучами, которые мы видели над воротами. Итак, мы со спокойной совестью устроились у его стены на ночлег, чтобы завтра изучить вопрос. Я разжег костер, и через час буддисты насовали в золу дикую картошку величиной с грецкий орех, горькую, но все же сытную. После еды я начал понемногу проваливаться в сон. И в этом сне я стоял на краю точно такого же поля, только вместо трактора в пашню воткнулся самолет. Это не был самолет отца или тот, на котором я вылетел в Питер чуть меньше года назад. Это была большая хищная машина, реактивный штурмовик. И я еще удивился, что он вошел в землю только носом. Я стоял посреди поля и увидел вдали неясную фигуру. Кто-то наискосок через поле шел ко мне, поднимая сухую пыль ногами. Облачка этой пыли вокруг ботинок идущего напоминали крылышки. Я понимал, что это идет ко мне отец, и хотел как-то подготовиться к его приходу. И тут я понял, что на мне парашютная система. Я скинул лямки и расстегнул молнию на комбинезоне. Сомнений не было. В этом сне я был летчиком и наверняка сбитым летчиком. Только откуда на мне парашют, если я свалился с неба в этом реактивном монстре? Но тут мне уже было не уследить за логикой. Отец подошел и, обняв за плечи, сказал, что теперь-то самое время смотреть на звезды. Нет ничего важнее звезд и нравственных законов. «О чем ты?» — спросил я. «Плохо, что мы не встретились, и я не знаю, где тебя искать». «Все найдется само», — отвечал отец. «Главное — спокойствие. Главное — спокойствие». Я с возмущением думал, что эта фраза действительно из моего детства, но произносил ее совсем не мой отец. Это говорили в каком-то фильме, название и сюжета которого я не мог вспомнить. «Все найдется», — повторил он. «Главное — не нарушать гармонии». «Гармония, сынок, такая штука, что похожа на высоту. Теряется быстро, а последствия часто смертельные. Сделаешь что-то не по правилам, а это оставит след на всю жизнь». Я проснулся от того, что вкусно пахло жареным мясом. Разлепив веки, я обнаружил, что буддисты жарят маленького барашка. Вот оно, вегетарианство в рамках веры. Вот они, дети. Надыбали откуда-то звери и вот принесли старшему. Стоп. Баран не кабан, не заяц, не белка. Откуда они его взяли? Ребята, а откуда ж это богатство? Спросил я, пытаясь отогнать нарастающую тревогу. Да тут невдалеке километра два, ответил самый шустрый. Там они и паслись. А хозяин? «Да какой там хозяин? Нас и не видел никто», —